Седьмое. Наутро, в самый день праздника птиц, Варвара Ярутич была изнурена, издергана и готова сменить человеческую речь на лебединое шипение. Но дом сверкал, отряд расписных птиц-тотемов на древках ждал гостей, а на поляне вокруг сложенного высокого костра выстроились столы, кресла и узорчатые скамьи. В доме резались салаты, Ольга примеряла украшения из перьев, а из летней кухни доносились потрясающие ароматы жарящегося мяса. Праздник назначили на 4 часа, но первая птица прилетела только в 6. Точнее, приехала. По сценарию и уговору это был дрозд. Но, мило улыбнувшись, дрозд сообщил, что не успел ничего придумать, поэтому явился в человеческом образе. Ничего. Прибывшая в такси сорока с мужем тоже прострекотала про недостаток времени. На сорочьем муже красовались шорты и футболка с надписью «Не кола». Лебедю Варваре хотелось ущипнуть его в толстую руку.